Почему же они сразу друг друга не признали? Очень просто. Тот, который в бригаде у Онищенко, еще за 3 года до войны на действительную призвался, когда младший совсем пацаном был, да еще 2 года войны прибавь. А началась война, взяли в армию младшего Сашку. Вскоре на него прислали похоронную. Старший тоже об этом знал. Но Сашка вовсе не убит был, а только ранен, и раненым попал в плен. Потом убежал, сначала вместе с поляками партизанил, затем к нам попал. И до того у братьев стежки и дорожки перехлестнулись, что свели их лицом к лицу. Вот действительно, гора с горой не сходится, а мы с тобой не на случай надеемся, а идем по верному следу. Значит, найдем Полину Ивановну, от нас все зависит. Эх, радость-то какую принесли бы и командиру, и всей роте. Надо найти. Ну давай, Андрюха, храпнем 300 минут. Завтра еще шагать и шагать. Следующая ночевка была у них уже под самым Любешовым, в расположении 10-го батальона. А на третий день партизаны добрались и до Вульки Щетинской, небольшого сельца с обгоревшими у южной околицы хатами. Остановив первую идущую навстречу девушку, Андрей обратился к ней с вопросом. «Скажи, красавица, нет ли у вас в селе хорошей портнихи? До того обносился, что и свататься не в чем. Кто бы тут рубахи мог сшить? Материал имеем. Есть портниха, и хорошая, городская, но она по домам ходит работать, своей машинки у нее нет. Хотя если для партизан, так любая хозяйка даст машинкой попользоваться. Вон в том проулке живет портниха, вторая хата по правую руку. А как зовут вашу городскую мастерицу? Полина Ивановна. Да, это была она, жена командира роты, усталая, исхудавшая женщина с каштановым локоном, выбившимся из-под косынки, с овальной родинкой у подбородка. Рядом с ней, сидя на лавке, играла тряпочной куклой большеглазая девочка 10 лет, очень похожая на Павла Игнатьевича. Разговор, однако, начался о рубахах. «Как же, обязательно сошью, с удовольствием». «Приносите материю», — сказала Полина Ивановна, выслушав наших посланцев. «Эх, ребятки, ребятки, может и мой муж где-нибудь в партизанах? Не встречали случайно старшего лейтенанта Лащенко?» «Не приходилось. А может и встречали? Разве запомнишь?» — сказал Зазуля. Канашкевич отвел глаза в сторону. «Вот так и все отвечают. Кого не спросишь», — продолжала со вздохом Полина Ивановна. «Я понимаю, всех в памяти не удержишь. Но, может, лицо запомнилось? Верочка, доченька, принеси папину карточку». Девочка бросила испуганно вопросительный взгляд на мать, но та ее успокоила. «Этим дядям можно показать. Они с немцами воюют, как и твой папа. Принеси, детка». Вера убежала за перегородку и вернулась оттуда завернутой в платочек фотографией. Когда Зазуля взглянул на снимок, его чуть не прошибла слеза. Он увидел своего командира роты, совсем молодого, улыбающегося, еще с 2 квадратиками в петлицах. А рядом сидела в нарядном платье полная, красивая Полина Ивановна, держа на коленях крошечную Верочку. «Нет, не видел такого», — как можно спокойнее сказал Зазуля. «Да жив он, бьет вовсю фрицев». «Наверное, жив, но вот где он?» «Ну хорошо, друзья, приносите материал, машинку я достану». «Не знаю, сможем ли раньше, чем через неделю, снова к вам заглянуть. Вы все время здесь будете, никуда не собираетесь?» «Буду, конечно, пока работа в селе есть». Партизаны распрощались с Полиной Ивановной. Едва они отошли от хаты, как Виктор обрушился на Андрея с упреками. «Сволочь ты, гад ты этакий, сердца в тебе нет! Разве можно так над женщиной издеваться? Не приходилось встречать, не видел. Сказать надо было, обрадовать. Не горячись, Витя, остынь. Ну, сказал бы, а дальше что? Попросить в 10-м батальоне сани? Посадить на них Полину Ивановну с дочкой и прямо к нам? Не очень-то прямо мы с тобой шли. А бандеровцы? А полицай? А метель начнется? Нет, я все сделаю, как политрук приказал. Ты уж моей линии держись, это тоже приказано. Держусь, сам видишь. Вот все у нас и в порядочке. Теперь только поскорее бы в роту вернуться, доложить». О результатах миссии Андрея Зазули и его напарника узнали в роте сначала лишь три человека – комбат, комиссар и политрук Вахмяков. Они сразу начали совещаться, как быть дальше.